Я дал ей одно обещание ранее, и оно не связано с этой проклятой печатью. Это несколько рискованная затея, требует от меня много времени. Думаю, я не одни сутки буду проводить время дома в поисках нужной информации о печатях, связанной с моим будущим экспериментом. Улучшение проклятой печати станет первым уверенным шагом к моей задумке. Все же, при освобождении и запечатывании улучшенной печати на ее тело будет оказана нагрузка. Ей нужно научиться легче переносить это. Это позволит мне убедиться, что она способна выдержать намного большую нагрузку, но это позднее. Утром я решил разложить на ковре готовую еду. Ничего сверхъестественного у нас не было. Запеченная картошка, жареное мясо, вода и специи. Была еще медовуха для меня, но я в последний момент решил не выпивать, так как настроения не было. Да и для будущей работы нужен был четкий взгляд и твердая рука. Наруто, я хотела бы извиниться за свое поведение. Вдруг решила после длительной тишины начать Сакура, что отложила недоеденный кусок мяса на салфетку. Ты был прав насчет меня. Насчет чего конкретно? Насчет всего. Я всегда ищу оправдание своей слабости, но по итогу это не меняет сути. В этом мире действительно все решает сила, и я отрицала это до самого конца. Я смогла осознать это только после встречи с Орочимару. Это ощущение неизбежности собственной смерти быстро вернуло меня в реальность. Саски тоже боялась, но она, по крайней мере, сражалась, и если бы не аномальная регенерация ее противника, то у нее были бы все шансы на победу. В отличие от меня, что была готова сдаться с самого начала. Ближе к делу. Я не стану добровольно сдаваться, а покажу все, что у меня есть. Если я каким-то образом выиграю или проиграю, то в будущем я крайне серьезно приступлю к своим тренировкам и развитию. Похвальное стремление, ответил я с сарказмом, тяжело вздохнув и закатив глаза. Кто-то наконец-то научился слушать. Она это заметила, но решила никак не комментировать, и лишь грустно улыбнулась. После завтрака я предупредил своих сокомандниц, чтобы мне не мешали в ближайшие 10 минут, которые я выделил для подготовки к ритуалу установки барьера на проклятую печать. Всего решил использовать 4 типа блокировки печати. Внешняя будет защищать от попыток других шиноби снять защиту и высвободить печать. Внутренняя, когда печать активируется сама или когда ее носитель случайно или же осознанно желает высвободить ее. Третья печать, от окружающей природной чакры, которая может взаимодействовать с печатью и таким образом игнорировать две предыдущие печати, найдя лазейку в защитной системе, в то время как стандартные печати защищают лишь от высвобождения своей или чужой чакры, когда наложенная Орочимару печать основывается не на простой чакре, а природной. Четвертая печать выполняет функцию предупреждения меня о любой активности печати. Будет ли она активирована, запечатана, удалена и так далее. Я не был уверен, что Орочимару не способен дистанционно активировать ее, когда ему этого захочется. Все символы я наносил кровью на специальные белые свитки. Разложив их в форме квадрата, я попросил Саски сесть на колени в центр фигуры и снять верхнюю одежду. Всю верхнюю одежду, Саски. На всякий случай добавил я уточнение, намекая на медицинские бинты, обвязанные вокруг ее груди, отчего это невольно смутило как ее, так и Сакуру. Я же оставался предельно спокойным и равнодушным. У меня не было на этот счет каких-то пошлых мыслей, в отличие от этих девчонок. Это требуется для процесса запечатывания. Можешь закрыть свою грудь руками и повернуться ко мне спиной. Это не займет много времени. Она подчинилась и без задержки выполнила мое требование. За бинтами я смог мельком заметить неплохую для подростка грудь второго размера. Что-то пробудилось в моем сердце и тут же угасло. Это было чуждое желание, которое отвращало и оскверняло мое сознание. Никогда не находил в себе любителя помоложе и никогда не одобрял этих предпочтений у других, вне зависимости от их статуса и достижений. Есть крайне редкие и почти несуществующие исключения. Одна из главных причин, почему взрослые люди не должны прикасаться к детям, заключается в том, что это аморально, а все потому, что дети и подростки недостаточно физически развиты для этого, а еще в большинстве случаев они не способны дать отпор своему насильнику, а также не могут на достаточном уровне понимать происходящее и, самое главное, давать свое прямое согласие на половой акт, без принуждения и страха. Я такого на своей памяти даже в своей прошлой жизни не видел, только изнасилование. Как-то раз после очередного приключения я случайно услышал из соседней комнаты таверны крики незнакомой девчонки, что брыкалась, кричала и плакала под каким-то мужчиной. Я без лишних предупреждений или колебаний обрушил на него свой мьёльнир и размозжил его голову, подобно упавшему на землю арбузу. Позднее оказалось, что это была дочка владельца таверны, который продал ее на ночь за несколько золотых монет. Вне зависимости от того, угрожал ему этот викинг или нет, но это был крайне отвратительный и низкий поступок, который меня взбесил и разозлил. Тогда я плюнул ему в лицо, следом последовала пощечина, которая выбила из его рта несколько зубов и струйку крови. Лицо владельца таверны опухло и надулось, а тело сгруппировалось в жалком положении защиты от своего обидчика. Тогда он плакал, завывал и просил великого и могущественного Тора простить его за этот поступок. Я вполне мог спокойно разбить ему голову своим молотом, но сама дочка этого чудо-отца закрыла его своим телом в объятиях и попросила также, со слезами на глазах, не убивать его. Пусть он и был совсем не идеальным или даже просто хорошим отцом, но он был все еще ее отцом, да. Достаточно воспоминания и ностальгии по былым временам. Пора вернуться к реальности. Положив ладонь к ее затылку, я сложил одной рукой печать концентрации. Печати, нарисованные кровью, ожили и по воздуху, подобно змеям, следовали прямо к печати, образуя вокруг нее ровные линии в форме квадрата с четырьмя черными точками у их углов. Каждая точка определяла одну из функций моей печати. Весь процесс проходил для Саски болезненно, так как моя защитная печать вторгалась в ее тело и, самое главное, систему циркуляции чакры, чтобы эта самая проклятая метка не могла выйти наружу. Система защиты просто этого не позволит. Я спокойно похлопал ее по плечу и дал команду одеться. Весь путь до башни прошел тихо и спокойно, так же как завершение задания. Свиток неба и земли, наложенные друг на друга, позволяли призвать того или иного шиноби нашей деревни для проверки соблюдения правил прохождения экзамена. Проверить потери и ранения, если таковые имеются в команде. Если кто-то случайно погиб во время экзамена, то команда автоматически проваливала экзамен. Если же были ранения, то проверяющий направлял их к медненам. Нашим же проверяющим оказался Умина и Рука, что поздравил всю команду с прохождением второго этапа. Огласил какую-то глупую очевидную истину. Если не вдаваться в умные слова, ее смысл в том, что, если ты слаб телом, тренируй тело, а если слаб духом, тренируй разум, а если нет и того и другого, то ты просто очередная строчка в статистике, и никому не будет дела до твоей жизни или смерти. Нас распределили в личные комнаты, в которых мы могли делать все что угодно в пределах разумного. Имелось в виду, тренироваться можно было, но эти тренировки не должны портить ничье имущество. Также была столовая, в которой в определенное время подавали сухпайк. Употреблять его можно было как в столовой, так и в своей комнате. Я потребовал от Ируки вызвать Хатаки Какаши для личного разговора, а также разрешение находиться в комнате Саски Учиха. Конечно же, я дал обещание не создавать неудобные ситуации или конфликты, связанные со вторжением в личное пространство последнего официального члена клана Учиха. Умина и Рука подтвердил, что Хокаге и остальные джоунины уже были в курсе того, что Орочимару присутствовал на втором этапе экзамена. Доказательством тому служил один полноценный свидетель в виде Митараши Анка и мое личное сражение с ним. Было бы довольно сложно не заметить это, пусть и недолгое, но достаточно громкое сражение. Хотя это больше напоминало игру кошки в мышке. Мой разум затмила холодная ярость. Быстрый бег разрушал землю под моими ногами, а от прыжков из-за потери контроля моей чакры ломалась кора и ветви деревьев. Когда я нашел свою цель, то полностью проигнорировал лежащую у его ног Митараши Анка, что испытывала более медленно, но верно теряла жизненную силу. Взмах слева направо обезглавливателем разрубает на части дерево, с которым он наполовину слился. Орочимару выбирается наружу и пытается завести какой-то бессмысленный диалог. Бросил в него копье, что копье способно постоянно преследовать свою цель. Пусть он и уворачивался и успешно уходил от нескончаемых атак копья, но из-за этого он не мог сконцентрировать на мне свое внимание или убежать обычным способом. Удары молота разрушали гигантские деревья, а в голове крутилась лишь одна единственная мысль о его смерти. Полностью проигнорировав его попытку отправить в мою сторону специальных змей, что прыскались ядом и раздражали своими жалкими попытками вонзить свои клыки в мою руку или шею, где-то на краю разума вспомнил причину, почему яд этих змей на меня не действует. Не нужно думать или чувствовать что-то лишнее, помимо этого, он мой враг. Как в старые и добрые времена, где я согласился взять на себя роль монстра. Не нужно тратить время на пустые разговоры или сдерживать себя. Следом последовал призыв теневых клонов вместе с кунаями бога грома. 10. Нет, слишком просто. 20. Вслух озвучиваю свои мысли, и он не может скрыть на своем лице удивление, граничащее с шоком и переходящее во страх. 20. Теневых клонов используют технику, которая успешно убивала опытных шиноби на последней великой войне за одно лишь мгновение. Сколько он сможет продержаться? Посетила меня еще одна мысль прежде, чем я начал свой акт наказания за его дерзость, за его попытку посягнуть на чужую собственность. Быстрая смерть для него – это слишком просто. Именно поэтому я старался наносить увечья, не целясь в жизненно важные органы. Мозг или сердце должны быть на месте, а остальное он будет терять один за другим, чтобы показать ему страх, отчаяние, мою ненависть. И, наконец, чтобы показать ему, что это личное. Теневые клоны действовали крайне синхронно, не давали ему и секунды, чтобы перевести дыхание. Каждая его попытка уйти оканчивалась тем, что возле его позиции втыкался кунай бога грома, а следом появлялся теневой клон, который наносил удар копьем, молотом, двуручным мечом или просто выполнял выпад кулаком или ногой. От кого-то он уходил, а кто-то удачно причинял ему урон. Удар кулака в челюсть ломает ее, а несколько зубов сверкают в воздухе, скачок телепорта, и сзади появляется очередной мой клон, протыкая его спину копьем и поднимая над собой. Кунай брошен ввысь на сотню метров, скачок в небо, и теневой двойник использует инерцию падения для того, чтобы размазать Рачимару по земле. Он использует какую-то технику замены тела. Бледные ладони выходят изо рта его прошлого тела, и он успевает вовремя обхватиться руками о ветвь дерева. Мой теневой клон раздраженно хмыкнул и небрежно отбросил пустое тело. Наказание продолжается. Черные тучи постепенно заполняют небо. Молнии сверкают в облаках, а яростный гром оповещает о наступающем шторме. Молния в опасной близости ударяет рядом с ним, разрушает дерево и поджигает ее верхушку. Я лично выхожу перед ним и наношу прямой удар кулаком. В момент удара из его пасти выходит сияющее лезвие какого-то необычного меча, которое успешно пробивает мне плечо. Я не выразил ни лицом, ни телом какой-либо дискомфорт, а лишь взял его за шею и начал постепенно сжимать, ломая ее и душа эту мерзкую змею. Он пытается вырваться, но я спокойно удерживал его шею и плечо и насильно опустил его на колени. Оранжевая густая субстанция чужеродной чакры начала постепенно полностью поглощать мое тело. Все мое тело и особенно левую часть лица обжигало, а взгляд перекрывало красной пеленой, но я полностью игнорировал это, как и не обращал внимания на вторжение лишнего голоса в мою голову, а именно сам Девятихвостый беспокойно говорил о том, что я начал неосознанно притягивать и подчинять себе его чакру. Какая, к черту, разница? Все, что мне нужно, так это убить то, что передо мной, а последствия меня не волнуют. Моя хватка и давление в конце концов ломает его шею, но я не останавливаюсь на достигнутом и насильно отрываю голову вместе с позвоночником наружу. Мои радости и удовлетворение от этого достижения быстро сменились разочарованием и раздражением. Тело Орочимару начало распадаться на глину, выдав в нем земляного клона. Ненавижу, когда при замене на клонов они могут выиграть лишние пару секунд своим убедительным посмертным видом. Запад. 50 метров, отзывается в моей голове Атрис. Он пытается уйти, но я не позволю ему этого сделать. Достаточно игр. Я более не намерен тратить время на поиски и бегать за ним по этому лесу. Я должен убить его прямо здесь и сейчас. Перехватив обезглавливатель двумя руками, встал в стойку так, чтобы можно было нанести удар с плеча. Всего пару секунд на подготовку. Мышцы и вены на руках чуть вздулись от напряжения. Шаг вперед разрушает землю подо мной и поднимает ее в воздух. Лезвие покрывается багрово-черной пленкой. В боевом кличе наношу мощный взмах слева направо, выпуская гигантскую режущую волну невидимую глазу, что разрубала, разрушала и валила основания деревьев одну за другой так, будто для этой атаки не существовало препятствий. Вижу его между все еще летящими в воздухе разрубленными деревьями. Удар молота о землю, и молния из неба метит прямо в него. Уворачивается от одной, второй, третьей, а я в это время готовился к финальной атаке. Замер в стойке для метания копья. В этот раз с неба прямо в меня попала молния, до предела зарядила мое тело смертоносной энергией, окутав мое тело молниевым покровом. И вся эта энергия быстро перетекала в само копье. Бросок копья напоминал выстрел из какого-то артиллерийского снаряда, сообщая о пробитии звукового барьера, и голубая линия помчалась к своей цели. Перед броском установил ментальную связь с копьем и отдал прямой приказ на преследование цели до самого конца. Именно поэтому, когда он призвал перед собой какие-то врата в надежде заблокировать атаку, копье просто абсурдным зигзаговидным движением обошло препятствие и пробило его грудь, застряв в его теле и взорвавшись молниевым конусом, отчего это было заметно даже за сотню метров от моего местоположения. Щелкнул пальцами, желая притянуть вместе с копьем труп этого Орочимару. Блаженно и с надеждой ожидал увидеть нанизанный, как на шампур обжаренное мясо, труп этого неудачника, что решил перейти мне дорогу, но за место этого копье принесло мне лишь нанизанную на него обманку, в этот раз более качественную. Именно поэтому копье не смогло ощутить подвоха. «Только посмей еще раз прикоснуться к соске. Я найду тебя и уничтожу все, что у тебя есть. Ты меня слышишь? Я убью тебя и уничтожу все, что ты имеешь». Я решил повторить свое обещание для того, чтобы навсегда отпечаталось это в его памяти. «Пусть присылает своих пешек. Я убью каждого из них. Пусть только посмеет появиться передо мной и забрать соски, и я точно в следующий раз не забуду использовать на нем метку бога грома». Разум постепенно очищается от гнева, ярости и злости. Агрессивная чакра биджу начала уходить обратно в печать. Я тихо стою посреди бушующего дождя, полностью игнорируя рану в своем плече и обгорелую из-за чакры биджу красную кожу по всему телу. Физическая боль всегда для меня не имела никакого значения. Нет смысла в лишних звуке или мысли по поводу ее наличия. Заживет, затянется, и все будет как обычно. Это простое мышление Бога. Я все еще был зол, но уже не на Орочимару или Саске, а на самого себя. Более никогда я не буду беспечно относиться к ее жизни или безопасности. Она имеет право умереть лишь тогда, когда я этого захочу. Я не позволю, чтобы кто-то, кроме нее самой, управлял ее судьбой. Проводить целых 4 дня в башне на одном месте и заниматься ничем, кроме медитирования, было почти пыткой, но я спокойно принимал это из-за того, что после завершения второго этапа должен пройти небольшой промежуток времени почти в 1 месяц для подготовки к финалу. Все было обыденно и тихо. Несмотря на то, что первое время Саске испытывала некоторый дискомфорт и смущение, когда я сидел у порога двери, укрытой шкурами животных, и спал рядом с ней, я мог бы и не спать эти 3 суток, но я посчитал, что это слишком. Паранойя и страх потери не должны одержать надо мной вверх. Да и тот факт, что я очень чутко сплю в таком положении и на соске есть моя метка в случае чрезвычайной ситуации, позволит мне среагировать на опасность или врага почти мгновенно. На последний день, ночью, соске особенно не спалось. Вечно то и дело ворочалось и пыталось занять как будто более удобное положение в кровати, а я лишь молча с закрытыми глазами раздраженно посчитал это простым волнением перед распределением на финальном экзамене. Зачем беспокоиться о таком пустяке? Звание Чунина вовсе не делает тебя сильнее, а лишь открывает чуть больше перспектив на развитие. Минусом же этого можно считать то, что шиноби данного ранга становились единицей, которая могла и будет иметь в своем подчинении тех или иных юных и неопытных генинов, а ты, как Чунин, будешь ответственен за их жизни. Опять же, мои предположения оказались неверными. Ей было сложно спать не из-за волнения перед окончанием второго этапа экзамена и вовсе не из-за печати, так как я бы это почувствовал, а из-за ее простого желания сблизиться со мной. Видимо, она таким образом просто выражала волнение и наконец решилась на свой странный акт. Я слышал ее тихие шаги и почувствовал вторжение в свое личное пространство тем, что она заняла позицию на моих коленях, когда я сидел в обычной позе медитации. Я медленно открыл глаза и молча прошел взглядом по ее черному лифчику и таким же цвету трусам. Даже будучи в сидячем положении, она все еще ощущалась миниатюрной и маленькой. Пусть комната и была в кромешном полумраке, но лунный свет из единственного окошка позволял увидеть ее откровенное смущение, страх и желание. «Что ты делаешь?» Спокойно задаю вопрос, но уже заранее знаю на него ответ. Я давно знал об ее истинных чувствах ко мне, но предпочитал делать вид, что я их не вижу. Так было проще. Это не делало вещи трудными и сложными. Чувства не должны препятствовать ее цели стать сильнее и отомстить за свой клан. Правда, по всей видимости, последние события вызвали резонанс в ее сердце, так же, как и в моем. И если Саске считала меня чем-то большим, чем учитель, то я считал ее чуть больше, чем друг. Она просто слишком юная. Просто хочу тебя поблагодарить за помощь с меткой и мою защиту. Я тихо усмехнулся и ненадолго прикрыл глаза. Такая глупая причина такого личного акта. Она это знала, и я тоже это знал. Но ей нужно было придумать какую-то абсурдную причину этого поступка. Это вовсе не была благодарность, а простое желание, ведь я тогда ей сказал, что... Ты ведь сказал мне тогда, что я тебе нравлюсь, разве нет? Вот именно. Именно по этой причине она изменилась. Стала более нагло и открыто выражать свои скрытые чувства, а мне с ними теперь возиться. Да, но не было и слова об этом. Ты хочешь этого, а не я. Если тебе не нравится или это вызывает дискомфорт, то ты мог запросто меня отбросить в сторону. Верно, я мог, но мне было любопытно и интересно, к чему это приведет. И как же ты хочешь меня отблагодарить? Хах, поцелуй. Всего лишь, да чего же забавное дитя. Она нахмурила брови и надулась. Ей явно не понравилось, что ее сравнили с ребенком, а потому она медленно начала подступать ко мне в немой просьбе. Я выставил перед лицом прямую ладонь и не дал ей выполнить задуманное. Еще слишком рано, не время и не место, а мое влечение к ней не переходит рамки романтического и интимного характера. Это расстроило ее, но она не ушла со своего нагретого места. Желала объяснения. Просто со стороны это кажется так, что я играюсь с ней и ее чувствами, но это было не так. Нет, еще рано. Почему? Ты еще слишком юная, и я все еще не вижу в тебе девушку. Я могу дать тебе тепло и комфорт, но при условии, что это не будет переходить в интим. Стоит только девушке и мужчине перейти черту, и они более никогда не смогут находиться рядом без ощущения желания обладать друг другом. Но разве это плохо? Отчасти. Ты не сможешь сосредоточиться на тренировках и своей мести. Равно, как и я. Не смей со мной спорить и просто довольствуйся тем, что имеешь. Ты не сможешь заставить меня перейти черту лишь за счет своего жалостливого лица и детского тела. Ее ладонь хлопнула о мое плечо и сжалась в кулак, а лоб ударился об мою грудь. Ее злила моя упертость и мой ответ, но она спокойно смогла без детских споров и истерик принять мои слова. Она быстро умеет учиться и адаптироваться. Сгруппировала свое тело так, чтобы она уже боком опиралась своим плечом о мою грудь, отчего я слегка усмехнулся на это, так как несмотря на всю свою серьезность и желание обладать мною, это особо все еще напоминает какое-то домашнее животное. Ага, вспомнил. Думаю, как раз разрежу ситуацию. Я знаю, что ты помнишь о той ночи, когда ты вдруг решила посетить меня во время шторма, будучи с босыми ногами, в одной лишь футболке и штанах. Знаешь, какая первая мысль посетила меня тогда? Хммм, брошенный черный котенок, такой мокрый, жалкий, слабый, но милый, желающий тепла и заботы. Я решил создать некую иронию на слова и ситуацию тем, что просто начал медленно, мягко и нежно чуть поглаживать ее волосы, на манер кошки. Через некоторое время она уснула, а следом и я. Перед ее пробуждением рано утром решил переложить ее на свою кровать, а сам решил немного прогуляться по башне. За место себя оставил теневого клона в комнате Саски. До окончания второго экзамена оставалось всего ничего. До этого времени эти сутки Орочимару никаким образом не проявлял своей активности. По крайней мере, я не заметил слежки за комнатой помимо Анбу. Были, конечно же, исключения в виде Джинчурики Однохвостого и парочки других генинов из нашей деревни, но я не придавал им особого значения. В 14:00 нас вызвали в специальный зал для оглашения результатов и дату будущего прохождения финального этапа. По крайней мере, я так думал. Как оказалось, в финальный этап прошло слишком много команд и требовалось провести парные сражения для поделения участников ровно наполовину. Всего прошло во втором этапе 18 человек, 6 команд. Среди них лишь команда из деревни Песка не являлись нашей. На большом дисплее экрана выводили имена будущих участников в дуэли. Несмотря на то, что нас пытались убедить в том, что имена участников будут сгенерированы случайно, но я ни за что не поверю в эту чушь. Старик Хокаге ни за что не будет рисковать прохождением экзамена, данной башни и жизнями людей, что на нем будут присутствовать, тем, что машина случайно выдаст дуэль между Джинчурики Девятихвостого и Джинчурики Однохвостого. Оба ментально нестабильные и крайне опасных монстра. Оба могут не обратить внимания на тот факт, что это просто спарринг, а не сражение насмерть друг с другом. Вполне возможно, они могут создать перед сражением какой-то барьер для защиты местности и зрителей, но я такого своими глазами здесь не наблюдал. Первым сражением было между Саске Учиха и Йорой Акада, один из тройки прошедших шиноби команды этого пепельного лосого кабута. Ничем не примечательная внешность за исключением черного платка, скрывающая нижнюю половину лица, черные круглые очки и шапка с повязкой протектором нашей деревни. Выглядел он не особо сильным, а потому был уверен в том, что Саске справится. Это и произошло, несмотря на то, что Акада был физически больше ее и желал быстро навязать ей ближний бой. Но ему это не особо удавалось по двумя причинам. Саске не слишком глупа, чтобы, не изучив противника, подставляться под атаку ладони горящей чакры и постоянно использовала свой ниндзита, сохраняя между собой и противником дистанцию, а также шарингенес, тремя томоэ. И когда это она успела? Я помню, что после сражения с Орочимару, во время своего пробуждения у нее было два томоэ в своем дадзюцу, но откуда появилась третья? У меня была одна интересная теория, но подтвердить ее без опытного учиха или по крайней мере тех, кто сражался против опытного и сильного учиха, мне не суждено. В общем, благодаря сохранению дистанции, чтению намерения и движения оппонента, ей довольно-таки легко удавалось уходить от выпадов его ладони и наносить ему в ответ несколько успешных режущих легких ранений. В конце она лишь сняла из-за спины ножны, взяла их в левую руку. В момент атаки между ними она подныривает под него, производит ножными подсечку, противник падает спиной вперед и пока его тело левитирует в горизонтальном положении, ударяет концом ножа на его грудь, насильно возвращая его на пол, а правой ладонью резко вставляет лезвие в ножны и выпускает из своего запечатанного оружия импульс молнии. Вот она обхватывает ладонями рукоять, встает прямо, уверенно и выражает расслабленную стойку хищника, готова в любой момент надавить ножными на его грудь куда сильнее. Она отличилась элегантностью и милосердием. Эта учиха вполне могла после подсечки не вставлять лезвие в ножны, а просто проткнуть его лезвием в грудь. Через несколько секунд известили о ее победе. Возвращаясь на свое место, Саске выразительно ожидает моего комментария. «Неплохо, но ты могла сделать куда лучшее, куда более кровожаднее. Они не наши враги, а потому заслуживают жалости, а зрители представления. Настоящее сражение – это сражение насмерть, но ты отчасти права. Все это просто сплошное представление в целях показать наш боевой потенциал. Думаю, если мне не попадется Гаара, то я могу тоже слегка расслабиться и повеселиться. Кто бы ни был твой противник, но я ему не завидую. Почему же? Опыт сражения никогда не бывает лишним. Через него мы осознаем, кто мы есть. Ты уже говорил это. Просто нас слушает куда больше ушей, чем раньше». Хатаки Какаши молча наблюдал рядом. Равно, как и остальные. Через некоторое время оповестили о следующей дуэли. Гаара Песчаный против Абура Мишина. Если я еще представлял, что именно может и способен делать Гаара, то насчет самого Абура Мишина я не имел никакого представления. На помощь тут пришла учитель этого генина по имени Куриная Юхи, что вкратце объяснило о его силе и возможностях. Что я могу сказать? Довольно мерзкая особенность у его клана — создавать из своего тела сосуд для хранения десятков, а то и сотен тысяч маленьких жуков, которые пожирали чакру своих врагов и поддерживали жизнь носителя на манер добрых паразитов. Какое же было сражение? Коротким и не особо приятным. Все дело в том, что Гаара не был заинтересован в том, чтобы сражаться с кем-то кроме меня. За один лишь сеанс цивилизованного диалога в попытке убить друг друга он не мог так просто измениться. Сражение с Биджу, используя свою душу как якорь, нельзя выполнить без определенной подготовки. Ты должен духовно вырасти над собой и над Биджу и представить себя чем-то большим, но Гаара себя таковым не считал. Монстры так и остаются монстрами. У него нет никого, за кого он может сражаться. Он лишь сражается ради себя. Именно поэтому он сможет бросить вызов Биджу лишь тогда, когда по-настоящему пожелает победить кого-то, используя свою собственную силу, и этим кем-то буду лишь я. Сражение, как я уже говорил, вышло не особо интересным. Шина создал облако жуков и направил их в него. Одновременно с этим послал скрытых жуков во фланги. Песочный кокон, что он создал из собственного тела, защитил его от них, а песочные атаки, подобно щупальцам или лезвиям, не позволяли Шина стоять на месте. Правда, кто сказал, что жуки не способны за счет своих сил проникать и копать своими маленькими лапками до самой своей цели? Они действительно нашли лазейку, причинили ему боль где-то в районе головы, и это сильно взбесило Гаару. Взорвал песок вокруг себя, и целая огромная песочная волна поглотила за собой Абура Мишина. Куриная хотела уже было закричать с целью прервать сражение, но Гаара был куда быстрее и с безумной улыбкой просто сжал свою ладонь. Песок внутри источал звуки дробления костей и вызвал из него всплеск крови. Спустя секунду рой жуков создал самого Шина, у которого левая рука была полностью в крови и раздроблена на части и висела сплошной куклой. Похоже, эта техника замены, что он только что использовал, спасла его жизнь. Обменял часть своих сожителей жуков для того, чтобы выбраться наружу, но в процессе не успел это сделать слишком быстро, и песок уничтожил его руку. Он припал на одно колено и тяжело дышал. Капельки пота спадали с его лица, а свободная правая рука подняла ладонь. «Сдаюсь, я слишком силен, ты...» «Ах да, у него еще манера речи задом наперед». Гаара вернул мгновенно себе спокойный и безразличный вид и лишь разочарованно хмыкнул. Развернулся к нему спиной, последовал обратно к трибуне, а песок на полу быстро по воздуху возвращался обратно в его бутыль. «Мы обменялись зрительным контактом, который вызвал у меня слабую усмешку». При других обстоятельствах он мог не остановиться лишь на этом. Следующее сражение было между Канкура и Мису Мицуруги, вторым из троицы Кабута, что выглядел почти в точности как и тот Йоре Акада, за исключением лишь того, что у него были полупрозрачные круглые очки. Бой не был для меня особо интересным, так как я знал особенность специфики профессии Канкура. То, что стоит сейчас перед Мису Мицуруги, не Канкура, а не что иное, как качественно созданная марионетка. Как я понял, живым людям свойственно дышать. Мои обостренные чувства позволяли мне определить, живое ли существо передо мной, дух или голем. По итогу Мисуми поймал его в захват, пытался своими змеиными руками и ногами, подобно осьминогу, сломать его тело, но по итогу это лишь оказалась ловушка. Марионетка раскрылась и заковала его на манер железной девы. Ну, а дальше итог был очевиден. Кровь была, но лишь от мелких лезвий с ядами, которые парализуют и ослабляют свою жертву. Сакура Харуна и Наиманака сражались между собой как совершенно глупые подростки, что не понимали, что на самом деле хотят. Они просто следовали течению и указанию своих родителей и никогда не сражались между собой серьезно или насмерть. Сакура удивила меня, что смогла вытолкнуть из своего разума душу Ина, но даже так ее сил не было достаточно, чтобы одолеть ее за счет своей не особо впечатляющей физической подготовки. Техники, что она изучила в медицинской школе, не были предназначены для сражений. У нее не было в арсенале ничего, что помогло бы ей победить. Итог был мне очевиден. Тот, кто первый выдохнется и упадет без сил, тот и выиграет. И самое глупое и забавное было то, что они оба упали без сил на пол. Сакура попыталась скопировать мой прием. Схватила ее за край одежды в районе солнечного сплетения и ударила своим лбом ее лоб, и даже несмотря на ее гордое прозвище из Академии Лобастая, то этот удар отправил в беспамятство не только Ина, но и ее саму. Даже не было задержки перед их падением, отчего невозможно было объявить победителем Сакуру, которая нанесла заключительный удар. Сражение между Тимари и Тен-Тен. Это было, как бы помягче выразиться. Это было безнадежное сражение. Тен-Тен не имела ничего, кроме своего оружейного хлама в своих свитках. Оружие не делает тебя сильнее, а важно, кто именно обладает этим оружием. Она неплохо умеет бросать в нее свой хлам. Разочарованно проговорила Саске, что решила даже не использовать шаринган. Она была со мной солидарна. Правда, вместе со словами запрокинула ладонь за спину и чуть погладила рукоять своего меча, будто таким образом хотела успокоить его. «Нет, ты не хлам». Неудачно озвучила она мысли вслух и, заметив, что я услышал ее, сделала вид, что ей нужно слегка прокашляться. Да, лучше все же сделать вид, что это была случайность, чем на публике говорить со своим оружием, которое не может ничего сказать в ответ. Меня тоже иногда считали по этой причине странным и ненормальным, но мне было откровенно плевать. Итог был очевиден. Раскрытый веер Тимари позволял усиливать техники ветра. Когда же веер был полностью раскрыт, то она просто снесла потоком ветра не только ее оружие, но ее саму до противоположной стены. Следующее сражение было между Шикамару и Кабута. Все сражения было каким-то странным и неестественным. Я ощущал какой-то подвох. Кабута, будучи каким-то умником, заранее знал, против кого он выступает, и старался не попадаться на его тени. Вовремя уходил в сторону, пытался сблизиться, кидал кунаи и сюрикены, и это было странно. Кабута ранее говорил, что он уже не первый раз сдает экзамен, и у него была полная информация о каждом шиноби, что проходило этот экзамен. Я не могу поверить в то, что он не имел какой-то тактики или стратегии против шиноби из клана Нара. Еще я видел в ускоренном восприятии то, что он намеренно порой делал вид, что едва успевает уйти от атаки. В конце концов, когда Ушикамару все же удалось поймать его в тень, то он просто, управляя зеркалом своим оппонентом, достал из его подсумка кунай и подставил лезвие к его горлу, когда как Ушикамару в ладони ничего не было. Он выждал паузу, так как не желал убивать своего противника. «Я сдаюсь. Мне, если честно, немного надоело смотреть на сражения других, и я под предлогом в туалет решил покинуть трибуну и оставить за собой лишь теневого клона. Прогуливаюсь я по башне лишь для того, чтобы отыскать улики или следы этого Орочимару. Ни за что не поверю, что он так просто решил сдаться в попытке завладеть Саске или ее шаринганом. Уже второй раз прохожу по ней и не нахожу ничего необычного, а это означало лишь одно. Кто-то из участников экзамена выполняет из себя роль наблюдателя. Это может наблюдать за экзаменом через камеры пункта наблюдения, либо вовсе быть генином, что проходит этот экзамен. Под эту категорию подходит либо шиноби из песка или шиноби из команды Кабуто. Без доказательств, это, конечно же, пустые слова и угрозы, но если это действительно так, то я не позволю им воспользоваться тем, что во время сражения с каким-то генином не смогу быть рядом с Саске. У меня есть своя страховка на этот случай. Теневой клон развеялся, передал результаты и образы сражения между оставшимися генинами. Чоджи Акимичи против Киба Инузука. Победителем вышел Киба. Хината Хьюга против Ниджи Хьюга. Победителем вышел Ниджи. Первый победил за счет того, что напор его клановой техники Гацуга была незначительна, но сильнее клановой особенности увеличения тела Чоджи. Ну, а Хината проиграла из-за того, что не имела решимости и желания победить и идти до самого конца. Ниджи не держал на нее зла, но даже будто пытался донести до ее разума, что ей нужно стать более уверенной в себе. Если она желает стать лучше, то одними словами этого не добиться. Вам нужно перестать бояться за себя и за других. Вы – это будущее нашего клана. Вы должны стать лучше. Вам необходимо перестать жалеть себя и других. Неужели вы этого не понимаете? Хината сама, Ниджи мягко постарался донести до нее то, что она должна стать решительнее, тверже и сильнее, чем он. В противном случае ее клан может пострадать от ее неумелого правления в случае, если обязанности клана перетекут в ее руки. Хината проиграла, да, но по крайней мере она проиграла, сражаясь, и впервые в жизни не источала в своих глазах страх, колебания и скованность. Ей потребовался всего лишь один жизненный урок, который заставил ее измениться, в отличие от Сакуры, которой требовалось намного больше. Хотя, здесь разница была очевидна. Сакура не страдала от своей родословной ответственностью за свой клан. Хината же была прямым претендентом на должность главы клана. У нее есть семья и ответственность за сохранение силы и влияния. Если она и дальше будет падать все ниже и ниже, то туда же и отправится ее клан. Я был самый последний, и это ожидание наконец того стоило, а все потому, что меня выставили перед одним из самых сильнейших генинов этого поколения, чье имя Рокли. Почему я считаю сильнейшим? Все просто. Он был единственный, кто проникся фанатичными методами тренировок этого монстра по имени Майта Гай, а про него я слышал очень многое. Не только из учебников истории об его отце, но также из архива Анбу, когда я получил доступ к досье Хатаки Какаши. Если он имеет хотя бы малую долю того, что передал ему Гай, то это сражение обещает быть интересным. Вернулся на трибуну за одно мгновение вспышки телепортации техники Бога Грома рядом с Саске. С легкой улыбкой снял с лямки пояса свой молот и попросил Саске его подержать до моего прихода. На ее лице немой вопрос. Я не буду использовать оружие в этом сражении. Хочу поиграть по его правилам. А следом, уже стирая улыбку со своего лица, встретился взглядом с учителем Ли. Если он слишком долго будет сдерживаться, то я закончу это быстро. Я учту, ответил Майта Гай и выставил перед собой кулак с оттопыренным большим пальцем с сияющей улыбкой. Я закатил глаза. Во имя девяти, иногда мне кажется, что он никогда не бывает серьезным. Когда подали к началу, то Рокли решил тут же напасть первый. Каждый удар тайбзюцу он выкрикивал их название. Спиральный вихрь листа – это удар в прыжке правой ногой и с разворота другой ногой, а следом за ним падение листа, что являлось ударом запрокинутой вверх пяткой ноги, и ураган листьев, что по сути являлось простой подсечкой. Я выждал целую минуту для того, чтобы дать ему возможность раскрыть свою скрытую силу, но я должен был довольствоваться такими посредственными атаками, скорости сила которых была чуть выше уровня генина. Спокойно ловлю его кулак и прописываю мощный удар в грудь, который он успешно блокирует свой второй рукой, но его тело пропахало ногами назад на несколько метров. Раз ты не хочешь показывать все, что у тебя есть, то начну я слегка повышать планку нашего сражения, а начну я с...» На секунду осекся и повернул голову к Саске. «Смотри внимательно, Саске. Это вибрация». Выставил я перед собой прямую ладонь, которая под усилением элемента молнии размазалась в связи с ускорением и буквально вибрировала. Когда какой-то объект или человек двигается с огромной скоростью, то он создает видимую вибрацию. Чем выше скорость, тем лучше. Для врага эта техника крайне опасна, и сейчас я покажу почему. С легкой улыбкой чуть приманиваю к себе свободной ладонью, на что он колеблется и уже не атакует меня без особого плана. Это слегка разозлило меня. Шаг вперед. Потеря контроля разломала всего за один шаг пол и подняло в воздух несколько осколков камней в воздух. Проходит секунда, и я оказываюсь перед ним. Выражает на своем лице удивление и пытается закрыть крестовым блоком свою грудь и лицо. Вертикальный взмах ладонью сверху вниз, и моя ладонь из-за интенсивных колебаний просто игнорирует его блок. Проходит насквозь и оставляет небольшую вертикальную режущую рану. Добавил удар прямой ноги для того, чтобы отбросить его. Ты видела, верно? Вибрация позволяет в буквальном смысле этого слова проходить насквозь через ту или иную защиту или препятствие. Это могут быть техники тайдзюцу или даже ниндзюцу. Если вибрация на очень высоком уровне, то во время нее ты буквально перестаешь существовать во внешнем мире. Твое тело будет игнорировать любые атаки. Ну, может, за исключением гендзюцу, по понятным причинам. Я не называл главную причину, почему моя атака вообще причинила ему вред. Во время прохождения его блока я незначительно ослабил скорость вибрации в районе кончика своих пальцев. При достаточной силе, скорости и моей стихии можно резать людей голыми руками. Просто нужно иметь идеальный контроль стихии. Ли, я даю разрешение. Хорошо, Гайсенси. Видимо, его учитель наконец соизволил снять его ограничения. Все же, Майта Гай взял с него обещание или обет, что тот никогда не будет сражаться в полную силу. Видимо, опасался того, что таким образом может кого-то покалечить или даже убить. Прыгнул на верхушку статуи ладони, складывающие печать концентрации, а после снял с себя утяжелители, которые значительно замедляли его скорость и силу. Показательно отпускает их, и они с грохотом ломают пол. На этот раз было немного веселее, но мне нужно было больше. Если он снял некоторые ограничения, то это вовсе не значит, что и я не могу снять свои. Покров из молнии спокойно позволял сравниться с его скоростью. На каждую его атаку в него прилетала моя атака. Даже если атака была успешной, то покров из молнии успешно защищал меня. Хватит сдерживаться. Я не позволю, чтобы меня оскорбляли этим. Ты либо показываешь все, что у тебя есть, или умираешь, прямо здесь и сейчас. В доказательство своих слов выставил ладонь перед собой, из-за чего вибрация в буквальном смысле стерла ее из внешнего мира и оставила за собой лишь гудящее прямое лезвие из молнии. Мое предупреждение приняли как должное. Рокли наконец решил показать все, что у него есть, и использовать свой главный козырь в сражении, который он хотел оставить до финального этапа экзамена. За наше сражение смог открыть целых 5 врат из 8 и неплохо так вмазать мне. Эта сила и скорость даже превышала некоторых джоунинов, но длительность использования этого режима ограничивалась стойкостью тела. Ты буквально обменивал свою жизнь на эту силу. Зеленая аура – это испарение пота, а красная кожа и вздувшиеся вены – это повышение температуры внутри тела. Все это показывало то, что данная сила имела высокую цену использования. Боли и страдания – это доказательство решимости и силы духа. Ха-ха-ха. Выражал я на своем лице чистую улыбку и смех, несмотря на то, что благодаря своей скорости ему удавалось в буквальном смысле использовать опору в стенах, чтобы маневрировать в воздухе для совершения серии атак и атаковать меня в воздухе. Пусть скорость была впечатляющей, но ему не хватало силы и пробивной мощи. Я игнорировал боль, кровь изо рта от удара челюсти, и ожидал его заключительного удара, его последнего акта. В очередной раз озвучивает название атаки, что имело имя обратный латуско, им выступал его одновременный удар прямой ладони и ноги. Призываю к ладони куна и бога грома и бросаю его в него. Успешно и легко уворачивается и продолжает свое движение, но меня уже не было на месте, и я оказываюсь над ним. Невероятно то, что мне пришлось использовать эту технику против какого-то генина. Использую массу своего тела, стихию и инерцию от падения, чтобы наступить на его спину и в буквальном смысле вдавить его в пол. Грохот удара, разрушенная поверхность пола, поднявшаяся пыль быстро развеивается, где я уже готовлюсь наступить на него снова, но специально в сантиметрах от его лица промахиваюсь и разрушаю еще больше пола и создаю сетку трещин. Это дало представить ему, его учителю и трибуне, что могло бы произойти с Ли, если бы я действительно ударил ступни и ноги. Неплохо, Ли, ты действительно заслуживаешь моей похвалы. Никто из генинов не показал столько решимости в отличие от остальных, но одной лишь решимости недостаточно, чтобы победить более талантливых шиноби, а знаешь почему? В тех, у кого нет таланта, нагоняют талантливых усердными тренировками, а что если талантливые шиноби тренируются почти столько же, сколько и те, кто не имеют таланта? Тогда превзойти талантливых просто невозможно, верно, нечестно и несправедливо, еще как, но такова жизнь и ты не можешь это изменить, ты можешь лишь пытаться сражаться за то, что ты имеешь. Если бы я в действительности использовал все, что я имею и воспринимал тебя не просто как спарринг-партнера или генина, а как своего врага, то это сражение бы закончилось еще в его начале и ты должен знать почему. Раскручивал на конце рукояти в круглом кольце куна и бога грома. У меня есть к тебе один маленький совет. Если на кону твоя жизнь и жизни твоих друзей, то не имеет смысла сдерживаться. В противном случае последствия за это будешь нести лишь ты сам. Думай или не думай никогда. Это решать лишь тебе. За все время монолога я буквально на его глазах и шоку зрителей спокойно регенерировал синяки и ссадины, а кровь и вовсе впитывалась обратно в тело из-за того, что она все еще была важным ресурсом и не хотела так просто покидать мое тело. Я подал ему руку для того, чтобы встать, и ему это с трудом удалось. Нагрузка на тело после использования врат сильно истощила его и иссушила. Ему ужасно хотелось пить и отдохнуть. Майта Гай лично поблагодарил меня за этот ценный урок его ученика и за мое милосердие. Я был несколько удивлен тем, что он решил не спасать его и всецело доверился мне, будто он заранее знал, что я не ударю его, когда он был в таком положении. Поэтому я прямо спросил его: «Вы знали, верно?» «Я верил в это. В твоем взгляде нет монстра, на которого ты пытаешься походить. Ты не испытываешь злости и ненависти ни к кому из присутствующих здесь. Ты так же, как и мы, желаешь простого испытания, а увечья и смерть не дадут тебе ровным счетом ничего, кроме удовлетворения моей жажды крови». Договорил я мысленно за него, но решил этого не озвучивать вслух. «Я просто немного больной на голову кровожадный бог, что любит убивать своих врагов, но Ли не был моим врагом. Рок Ли был всего лишь сильным человеком, что желал пройти испытание. Я выразил к нему терпение тем, что сдерживал себя до самого конца, прежде чем показать свою реальную скорость и силу. Я дал ему возможность показать, что он не так прост, как эти шиноби считают». После предварительных сражений оповестили дату финала, до которого у нас был почти целый месяц, и отпустили гулять. Я даже не особо слушал, кто с кем будет сражаться, так как мне было откровенно плевать на это и мне просто хотелось пойти домой. Положил ладонь на плечо Саске и мгновенно переместились прямо в мой дом, рядом с кухонным столом, на котором лежал кунай бога грома. «Будешь пока жить и тренироваться у меня до финального этапа экзамена. У меня пока нет возможности отреагировать на угрозу твоей безопасности, не находясь рядом. Постоянно оставлять теневого клона раздражает. Завтра сходим за твоими вещами, пополним запасы провианта, а после начнем тренироваться. После тренировок вечером можешь делать все, что хочешь, а я в это время буду заниматься своими делами». Под своими делами я подразумевал работу над модернизацией ее печати. Если нет возможности убрать эту дрянь, то почему бы просто не использовать, устранив ее очевидные минусы. А также буду в свитках Фуиндзюцу искать информацию о моей будущей задумке. Я уже полностью игнорировал ее смущение, так как знал причину этого, но не развивал эту тему. Наверняка ощущает счастье и порхание бабочек в груди, но я не намерен отвечать на эти чувства, и Саске это знает. Правда, несмотря на мой интимный запрет, то были некоторые моменты, которые я не мог предсказать. Мое бездействие и доброту самым наглым способом использовали против меня, но отчасти, это был забавный и интересный опыт. Именно по этой причине мне кажется, что защитная печать Какаши – это полнейшая херня, которая абсолютно не выполняла своей задачи. Глава 15. Спокойный месяц. Было достаточно времени перед финальным этапом экзамена. В основном я тратил их на тренировки, изучение печати, еду и сон. Саске проводила время также, но особо не заморачивалась по поводу искусства фуиндзюцу. Как я ей пояснил, Саске не требуется уделять большое внимание этому искусству, так как оно слишком специфичное и времязатратное в плане своего изучения, а применять его можно было лишь при определенных ситуациях, и в большинстве своем оно полезно лишь в ситуациях вне боя. Кроме того, их нельзя было просто скопировать с помощью шарингана. Да, печати высшего уровня вполне способны приносить пользу, но до этого нужно изучить кучу разных печатей и их взаимодействие, чтобы понять, к примеру, как именно работает печать цепи души. Если выражаться очень просто, то шиноби просто использует свою душу и создает из нее оружие в форме цепей для сковывания или убийства того или иного противника. В связи со сложностью структуры, даже девятихвостый Биджу не мог разрушить эти цепи или выбраться из них, а это уже говорит о многом. Первая неделя. Я осознавал, что весь этот месяц я буду вынужден находиться дома в тихой повседневности без возможности как-то изменить это. Не всегда повседневности простое бытие – это плохо. Просто это вызывает скуку и лень, которая перерастает в раздражение. Благо, на этот период времени у меня была Саске, что скрашивало серые будние дни. Доверие необходимо заслужить, и за время нашего совместного знакомства она доказала, что стала тем, кому я могу доверять и кого с полной уверенностью могу назвать своим другом. Несмотря на то, что она была девушкой, я сразу заметил в ней изменения. Она изменила свой обычный и мужеподобный гардероб на нечто более открытое и женственное. Серая рубашка с высоким воротником и молнией посередине. Ей определенно нравилось опускать молнию до опасной черты для того, чтобы можно было похвастаться своей грудью. Сзади рубашки традиционный знак Учиха. Обычные штаны сменились на короткую синюю юбку, черные колготки и обычные ботинки шиноби. У живота черный пояс с разного рода мелкими карманами внутри, из которых можно было увидеть один запечатывающий свиток. Длинные волосы теперь были завязаны в один длинный конский хвост. Я же не спешил что-то изменять в своем стиле и лишь убрал плащ из шкуры черного волка. Плотная черная футболка без рукавов подчеркивала мое телосложение. Обычные черные штаны, у которых также был специальный пояс с креплением для молота. По всей видимости, ее обидел тот факт, что я не видел в ней девушку, и она решила таким образом показать свою женственность и красоту. Я никак не комментировал это внезапное изменение, но в своих мыслях признал, что ей оно определенно шло. Пусть женщина может и являться воительницей, но прежде всего они всегда остаются женщинами. Это простое желание быть в руках мужчины заложено почти во всех женщинах, но бывают редкие исключения, когда их начинает привлекать не противоположный пол, а свой собственный. Я не вижу в этом ничего плохого. Каждый сам решает, что ему нравится, а что нет. Просто на мой взгляд большую роль играет окружение и обстоятельства, при которых этот человек узнает свои истинные предпочтения. Она не понимает того, что единственная причина, по которой я не трогаю ее, заключается в недостатке у нее опыта, потому что я уважал ее, как своего близкого друга. Я знаю, что подросткам ее возраста свойственно решать проблемы гормонов своими руками, но если им не представляется возможности погасить свое желание, то эти самые гормоны выплескиваются на того, кого они находят желанным. Просто, как по мне, ее чувство ко мне – лишь простая игра гормонов, и ей стоит найти кого-то более ответственного, серьезного и без зависимости от алкоголя и убийств. Ей нужен романтичный партнер, что не будет постоянно создавать проблемы. Я не хочу пользоваться ее детским сознанием и неопытностью, когда дело доходит до интимных отношений. Я не из тех, кто использует людей ради достижения своей цели. Не хочу лгать ей и самому себе. Такие чувства должны быть чистыми, честными и без какой-либо лжи. Просто, если бы тогда в башне я принял ее поцелуй и сказал, что действительно желаю ее, эти отношения не были бы честными. Я просто использовал бы ее чувства ради простого утоления похоти. Я не один, что ради перспективного будущего готов лгать. Меня не интересует ее шаринган и то, насколько талантливые дети могут родиться при смешении крови двух великих кланов. Для меня всегда самым важным остается итог, а не сам процесс. Я способен незначительно предсказывать будущее и видеть последствия тех или иных действий. Все же, как я уже говорил ранее, я могу читать людей по языку их тела и по их желаниям. Какое будущее ожидает нас, если в какой-то момент я скажу ей, что мои чувства – это ложь и что я никогда не испытывал к ней настоящей любви. Я разорву ей сердце этим поступком и никогда более не смогу смотреть в зеркало, потому что всегда буду видеть своего отца в отражении. На седьмой день нашего совместного проживания я решил провести время в душевой комнате после тяжелого трудового дня. Пусть тело и было в порядке, но разум изнурен постоянным изучением печати, а также созданием чертежей или заметок в подвале своего дома касательно проклятой метки, расположенной на соске. Я блаженно развалился в ванной, горячая вода источала пар, а нежный и мягкий запах бальзама успокаивал и расслаблял тело. Сакура решила сделать мне подарок за то, что я спас ее в лесу. Небольшой тюбик с бальзамом, который расслаблял мышцы и имел успокаивающий эффект за счет разного рода медицинских трав. В связи с этим вода приняла необычный молочный оттенок. «Я захожу», — спокойно, вежливо и просто сказала единственная гостья моего дома. Моя бровь вопросительно поднялась при виде полуобнаженной учихи, что, окутав тело полотенцем, решила посетить ванную комнату. Было ясно, что она не собиралась придумывать какую-то глупую и абсурдную причину вторжения. Несмотря на спокойный тон, на щеках отчетливо можно было заметить румянец, предательски сообщающий о ее смущении. «Дай угадаю, ты хочешь помочь мне?» Я не находил данную процедуру чем-то необычным, но зачастую такие банные процедуры заканчиваются не так, как ведут себя простые друзья, особенно, если это девушка и парень. «Ладно, подыграю и сделаю вид, что это вполне обычное явление. Это меньшее, что я могу. Я просто планирую сидеть здесь, умыть голову, а через некоторое время покинуть комнату. Ты думаешь, что можешь заставить меня выбраться из приятной ванной?» Моя надменная усмешка была для нее вызовом. В качестве доказательства серьезности своих намерений она перешагивает порог ванной и опускается пятой точкой на мои ноги. Было слегка неудобно, так как ванная определенно не была рассчитана то, чтобы вмещать более одного взрослого человека, но я мог потерпеть. Она все еще окутана в полотенце и вряд ли решится снять его. Скорее всего, боится, что я еще раз назову ее тело детским и невозбуждающим. Ну или она просто слишком стеснялась. Не могу точно сказать. Ну и чего же ты ждешь? Разрешение. Я снова усмехнулся, чуть всплеснул ладонью, будто мысленно давая разрешение, и просто следил за ее последующими действиями. Когда же она взяла в руки шампунь, я ненадолго прикрыл глаза, так как знал, что она будет делать после. Мягкие ладони касались моих волос и так же мягко, бережно проходились по ним, погружая их в пену. Было тихо, я бы даже сказал, слишком тихо. Уже 10 минут я спокойно и терпеливо позволял ей ухаживать за моими волосами. Слушал ее тихое и в какой-то момент томное дыхание, а также стук ее беспокойного сердца. Через некоторое время душевая лейка смыла пену с головы. Моя очередь. Очередная легкая усмешка, с легким звуком вышедших из ее уст. Ой, я разворачиваю ее к себе спиной. Ее спина касается моей груди, а мои ладони обернулись вокруг ее талии. Ее волосы завязаны в круглый пучок, что крепились на одну большую иглу. Спокойно снимаю иглу и убираю в сторону, отчего ее гладкие и мягкие волосы каскадом упали на ее плечи. Будь понежнее. И почему у меня такое чувство, что эти слова я еще услышу, но уже в другом контексте. На этот раз уже я налил в ладони шампунь и также проходился по ее волосам. Думаю, ей не составит труда понять, что именно упирается ей чуть ниже спины. Все эти игры в ванной слегка возбудили мое тело. Пусть разумом я и понимал, что это неправильно, но тело считает иначе. Простой инстинкт. Я не стал слишком долго замораживаться с мытьем волос и через некоторое время смыл пену теплой водой. Когда с этим было покончено, то кто-то не особо хотел менять это уютное и довольно близкое положение. Сейчас мы, как и тогда в башне перед завершением второго этапа экзамена на Чунина, были как никогда близки. Ты определенно любишь находиться возле меня. Да, я много чего люблю. Не стала она отрицать, а я, чуть повернув голову в бок, наблюдал за ее наглой улыбкой и закрытыми глазами, будто она гордилась этим достижением. Я устало вздохнул. Это хорошо, когда есть вещи, что приносят удовольствие. Соски под водой сложила ладони в замок, сжимая их, выпускала из круглого отверстия струю фонтанчика, будто маленький ребенок играл в ванной. Еще не хватало какой-нибудь маленькой резиновой утки для полной картины. Я помню, что также сидела сыточи в ванной и любила делать подобное. Такое необычное чувство дежавю. Я почти каждый день спрашиваю себя и не могу дать уверенного ответа на этот вопрос. Неужели из-за безумной жажды силы человек готов отказаться от всего, что у него есть? Ну, у меня был отец, который был готов отказаться от всего ради получения того, что он хочет. Все предпосылки и намеки на то, что ему все равно на своих близких, еще с зародыша были видны как на ладони. В своих манипуляциях он использовал и убивал всех, кто вставал у него на пути. Была ли когда-нибудь Итачи такой в твоих глазах, Саске? Нет, никогда. Произошло ли перед этим что-то странное? Я случайно услышала слухи о том, что Итачи подозревалась в убийстве Учиха Шисуи. После этого произошел какой-то конфликт, в ходе которого несколько членов нашего клана и даже отец говорили на повышенных тонах. Я не смогла понять, что именно произошло тогда. Итачи не была похожа на себя. Бросила кунай в знак нашего клана и будто была разочарована в них всех. Мне было просто страшно. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Ты была ребенком, что не хотел, чтобы его спокойная идиллия, комфорт и тихая жизнь закончилась конфликтом, который не имеет к тебе никакого отношения. Вполне возможно, что перед этим что-то произошло, а итог всего этого вылился в резню в вашем квартале. Все же, никто не будет посвящать в серьезные проблемы клана или твоей старшей сестры простое дитя. Ты действительно считаешь, что кто-то заставил ее все это сделать? Тот человек в маске, я не могу ничего утверждать, но что я могу сказать с полной уверенностью, так это то, что людям свойственно лгать, создавать маски, скрывать истинные намерения лишь для того, чтобы добиться своей цели. Мне последнее время иногда начали сниматься сны о той ночи. Кошмары? Нет, такое чувство, что это воспоминание, запечатанное, скрытое от моих глаз. Итачи стоит спиной ко мне и поворачивает в мою сторону голову, но ее лицо оно будто скрыто от меня черной вуалью. Я пытаюсь дотянуться до этой вуали, сорвать ее и увидеть, что именно она чувствует, но каждый раз мне это не удается.